Одно страдало ходульностью, в другом краски были слишком густы и ярки, третье вместо хорошей русской женщины описывало деву идеальную, существующую на Руси только в пылком воображении русских писак. Я тоже не слишком хорошо исполню свою задачу, о чем и заявляю вперед, потому что задача мне не под силу. Сила-то у меня крохотная. Если бы меня спросили, какая отличительная черта хорошей русской женщины, я ответил бы – простота. И попросил бы читать это слово так, как оно написано, и не смешивать его с простоватостью или простосердечием. На вопрос, что делала хорошая русская женщина в то время, когда мужчина проповедовал, служил, бил баклуши, создавал воздушные замки преобразования людей и ругал настоящее положение дел, я ответил бы «работала». Мыслящие люди поняли бы меня и пришли бы к тем соображениям и выводам, которые бегло выскажу я теперь людям немыслящим. Хорошая русская женщина стоит неизмеримо выше хорошего мужчины. Пережив сотую долю тех страданий, которые выпали на долю ей, мужчина озлобляется, с ней этого никогда не бывает. Принося самую малую долю пользы своей проповедью или службой, мужчина, как бы он ни был развит, начинает гордиться в душе своими заслугами, и только ум спасает его от самовосхваления. О своей честности он говорит с гордостью, как будто честность есть заслуга, а не обязанность, и этой черты нет в хорошей женщине. Она лишает себя всех удовольствий, которых никогда не лишит себя мужчина, и отдается всецело, как мать, жена или дочь, своим обязанностям. Она, и только она, воспитала целое поколение честных и твердых людей и никогда, даже перед самою собою, не сводила итогов своих заслуг. Она даже скорбит о своей неспособности приносить пользу. Спросите всех вполне честных людей, кому они обязаны всем тем, что в них есть хорошего? Из 199 ответят «женщине». Она работает за мужа в деревне. Она грудью отстаивает в среднем классе своих детей от пьяного или озлобленного неудачами мужа. Она спасает от крайней пустоты и разврата людей высшего круга. И за все это ее держат в неволе, в невежестве, в бесправии, оскорбляют, позорят и потом удивляются, если встретят падшую женщину. Но спросите их, кто виновник вашего падения? Они ответят – мужчины, и будут правы. Их воспитывали в школе, которую создал мужчина, стараясь вырастить для себя хорошеньких, ловких, но не мыслящих самок. Первая сухая учебная книга и первый растлевающий роман, попавшие в их руки, были подсунуты им и написаны мужчиною. Первая сеть, сплетенная от безделья, для развлечения от праздной скуки, была расставлена им опять тем же мужчиною. Бросил их он, а не они его. Первый ком грязи пущен в них его же рукою. Он хвастнул в минуту приятельского кутежа своей удачной интригой, и пошла женщина мыкаться по свету с печатью развратницы. Забросанная грязью такими же неразвитыми и падшими женщинами, как она, которых также воспитал, также погубил мужчина. А виновник ее падения клеймит ее страшным русским названием, тем названием, которое заставляет прохожего отвернуться с отвращением даже от покойницы, носившей его и утопившейся в минуту безвыходной нищеты. И между тем, как любила мужчину хорошая русская женщина. Пошел ли хоть один мужчина в ссылку за падшей женщиной? Вы не найдете, вероятно, ни одного. А женщина шла, полная святой любви, считавшая свои ласки, свои заботы необходимыми для мужа. И таилась в ней тайная надежда, быть может, смутная для нее самой, спасти всеспасающую любовью от отчаяния или от новых преступлений однажды падшего человека. Не удерживали ее никакие страдания, никакие препятствия. Переносила она бедность, холод и голод, брань и оскорбление этапных зверей и долгие годы тяжелой жизни где-нибудь в глубине Сибири. В этой решимости была ее высочайшая нравственность, и бледнеют пред нею все прославленные деяния героев с их мишурным блеском, барабанную славою и фимиамными курениями.